Глава 13. Тук-тук-тук, сломанный каблук. Иду на работу, впервые жалея, что нельзя доехать на автобусе или маршрутке. Точнее, можно, но придется делать две пересадки. И все по одной остановке. В итоге с ожиданием уйдет минут 40, а пешком 15, даже на этих убойных каблуках. Убойные они не потому, что высокие, там всего сантиметра 4, а потому что каблуки громко цокают, привлекая всеобщее внимание, и я чувствую себя коровой на выгуле. Только колокольчика на шею не хватает. Ерунда, выпрямляю спину. Пусть думают, что я настолько в себе уверена. В конце концов, есть модели Size Plus. Им бешеные деньги платят за то, что они свои телеса демонстрируют. Так что, Зефира, давай. Походка от бедра, пошла девочка. Представляю, что иду по подиуму, вокруг вспышки фотоаппаратов, модельеры с пылающими взорами мечтают меня одеть, а один мужчина, что ожидает внизу, раздеть. Вдруг осознаю, что моя фантазия вовсе не безлика, и у нее нос Руслана, его красивые глаза и чувственные губы. Спотыкаюсь на ровном месте и с ужасом смотрю на отлетевший каблук. Вот засада! Ковыляю дальше, переживая, что опоздаю на работу. Люди останавливаются, смотрят вслед. О да, наверняка картинка великолепная. Хромая корова на выгуле. А нечего было представлять себя моделью и мечтать о красавце, на которого все вокруг слюной истекают. Рус и не посмотрит на такую, как я. Цок-цок-цок. Кажется, что все вокруг шепчутся, посмеиваются надо мной. И даже папина фраза не спасает. Вот бы магазин обуви по пути был, хоть вьетнамки. Впору идти босиком, но я не могу так явиться на работу. «Зефира?» Замираю, узнавая голос. Втягиваю голову в плечи, понимая, с какого ракурса меня видел Рус. Страшно представить, о чем он думал, глядя, как пляшут мои булочки. Впрочем, таким, как он, положено иметь рядом стройную, знойную красавицу, подтянутую и эффектную. Такую, как Таира. Поэтому мне нечего стыдиться. У меня и надежды не было. Еще неизвестно, кто первым дал мне новое прозвище. Оборачиваюсь и говорю мужчине, следующему за мной. «О, вы теперь снова разговариваете с Годилой?» Он прячет улыбку, но блеск его глаз выдает веселье. Подозрения, кто придумал прозвище, усиливаются. Наверняка Руслан терпеть меня не может, раз так себя ведет. Может, и насчет старушки, в похоронах которой он участвовал, я ошиблась. В нашем доме постоянно кто-то съезжает, кто-то въезжает. «Поднимите ногу», — вдруг приказывает мужчина. У меня перед внутренним взором возникает картинка, как Годзилла в кино лапой давит людей. Прищуриваюсь с подозрением. «Зачем?» Он вдруг опускается передо мной на одно колено и осторожно обхватывает длинными пальцами мою лодыжку. Я замечаю, как людей вокруг нас становится все больше, но Руслан не обращает внимания на зрителей. Приподнимает мою ногу, и я, покачиваясь, хватаюсь за его плечо, чтобы не упасть. Мужчина замирает на миг, будто мое прикосновение его обжигает, а затем снимает туфельку. «Держитесь лучше», — говорит мне и отламывает каблук. Надевая туфельку на мою стопу, неожиданно спрашивает. «Почему вы назвали себя Годилой? Это забавно, конечно, но я не вижу сходства». Теряю дар речи. Он издевается? Троллит. Руслан отпускает мою лодыжку, а кожа в том месте, где сжимали его пальцы, до сих пор пульсирует. На миг я ощутила себя принцессой из сказки. «Только зовут меня не Золушкой, а Годилой», — напоминаю себе. Переступаю с ноги на ногу. Удобнее, чем на одном каблуке, точно. А о том, что теперь не буду привлекать столько внимания, вообще молчу. «Извините, что испортил ваши туфли». «Спасибо», — благодарю искренне и зачем-то добавляю. «И не надо извинений, я ненавидела их». Он удивленно приподнимает брови. «Так зачем надели?» «Не говорить же, что это последняя пара обуви». Смотрю на часы и выдыхаю. «Я опаздываю». Спешу к центру, надеясь, что Руслан отстанет, но он идет рядом со мной, показывает мне каблук. «Я отдам их в ремонт», и достает из кармана второй. При мысли, что Рус видел, как я его сломала и потом ковыляла, хочется провалиться сквозь землю, отвечаю резко. «Не нужно, они привлекают слишком много внимания». «Разве это плохо?» «В моем случае, да», решаю расставить все точки над «и». «Вам бы хотелось смотреть на такую, как я?» «Мне всегда приятно вас видеть», спокойно отвечает мужчина и, оставив меня в недоумении, идет к группе спортсменов. «Вы на соревнования? Идите за мной, провожу». Каблуки при этом опускает в свой карман.